всей стране. Да? У Вульфа чуть заметно дрогнули брови. Да, я послала книгу министрам, членам Верховного суда, губернаторам всех штатов, сенаторам и конгрессменам, депутатам законодательных собраний, издателям и редакторам газет и журналов, владельцам фирм, банков и радиовещательных компаний, радио- и телеобозревателям и комментаторам, районным прокурорам, деятелям образования и другим, даже полицейскому начальству. Нужно ли объяснять, почему я это сделала? А мне нет. Посетительница сверкнула карими глазами. Мне не нравится ваш тон. Мне нужны ваши услуги, и я заплачу, сколько вы пожелаете, и даже больше. Но бессмысленно продолжать наш разговор, если вы говорите, что книга произвела на вас благоприятное впечатление. Значит ли это, что вы согласны с мнением автора о ФБР? С некоторыми оговорками. И об Эдгаре Гувере? Да. В таком случае вас не удивит, что за мною ведется круглосуточная слежка. За мною следует хвост, так это, кажется, называют. Такое же наблюдение ведется за моей дочерью, сыном, секретаршей и братом. Все мои телефонные разговоры подслушиваются. Тоже думает мой сын о своем телефоне. Он женат и живет отдельно. Некоторые служащие корпорации Браннера подверглись допросу. Корпорация расположена на двух этажах дома Браннера, и в ней работает более 100 сотрудников. Вас это удивляет? Нет, промычал Вульф. Вы рассылали книги с письмами? Не с письмами, а со своими визитными карточками, на которых я писала несколько слов. В таком случае вам не следует удивляться. А я удивлена. Я же не конгрессмен или какой-то там издатель, радиокомментатор или университетский профессор, которые боятся потерять должность. Неужели этот психопат, страдающий манией величия, думает, что может повредить мне? Он уже вредит вам. Нет, он всего лишь досаждает мне. Сейчас потихоньку допрашивается, конечно, под разными благовидными предлогами, мои служащие и личные друзья. Все началось недели две назад. Подслушивание разговоров по телефону ведется, по-моему, дней 10. Мои адвокаты говорят, что, вероятно, тут ничего не поделаешь. Но все же занимается же этим вопросом. И хотя они являются владельцами одной из лучших юридических контор Нью-Йорка, даже они боятся ФБР. Они не одобряют рассылку книг и говорят, что это было опрометчивостью и донкихотством с моей стороны. Их мнение мне безразлично. Прочитав книгу, я пришла в бешенство. Я позвонила в издательство, и оттуда прислали своего представителя. Он сообщил, что фирма продала менее 20 тысяч экземпляров книги. Это в стране с населением почти в 200 миллионов, из которых 26 миллионов голосовали за Голдвотера. Я подумала было о том, чтобы купить в газетах место и поместить несколько сообщений, но потом решила, что лучше будет разослать книги, и я приобрела их со скидкой 40%. Миссис Браннер крепко сжала пальцами подлокотники кресла. И вот теперь ФБР досаждает мне. И я хочу, чтобы это было прекращено. Я хочу, чтобы вы заставили их это сделать. Абсурд, заметил Вульф, качая головой. Посетительница протянула руку и взяла со столика сумку, открыла ее, вынула сложенную вдвое чековую книжку и авторучку, развернула книжку на столике и не спеша, тщательно и методично заполнила вначале корешок, а потом бланк чека. Вырвав чек, она встала, положила его на письменный стол перед Вульфом и вернулась на свое место. «Вот, 50 тысяч долларов. Это аванс. Я уже сказала, что сумму я не ограничиваю». Вульф даже не посмотрел на чек. «Мадам, я не чудотворец и не идиот».